Я никогда не читала ничего об Фитце, ведь меня как-то упустила его из вида. Шенку открывалась прекрасная возможность сделать сильный ход, и он ее не упустил. Ну как же? Ведь Фитц — вернейший слуг графа, они с ним неразлучны. Мне точно попадало что-то на этот счет в отделе анекдотов. А у вас есть ссылка? Я бы хотела посмотреть. Мне не составит никакого труда навести все необходимые справки. Доверьте это мне. Облегченная улыбка, появившаяся на лице жизнеописательницы, выражала ее признательность за предложенную помощь лучше всяких слов. У Шенка кружилась от радости голова. Он никак не ожидал, что его блеф увенчает столь блистательным успехом. «Подберите все, что только можно», — сказала она, — «и принесите мне. Я буду вам очень благодарна». Шенку хотелось узнать бы больше, много больше, кто эта женщина, как ее зовут. Но спешить было нельзя, спешкой можно было все испортить. Теперь у него был повод повидаться с ней снова. Он распрощался и пошел к себе вниз, ступая по каменным ступенькам, как по облакам. Блеф, конечно же, удался, но теперь Шенку требовалось раскопать какую-нибудь информацию об Фитце. Для начала он сунулся в генеральный каталог, но не обнаружил там никого даже с отдаленно похожим именем. Собственно говоря, в этом не было ничего странного. Скромный слуга одного из приезжих вряд ли мог претендовать на отдельную рубрику. В качестве следующего шага Шенк решил выяснить, кто составлял тот самый план постоялого двора. Расспросы привели его в чертежно-графическую секцию картографического отдела. — протянул пожилой клерк, близоруко щурясь на развернутую перед ним карту. — Похоже на стиль Губерта, правда, без его легкости. В этих контурах заметна совершенно чуждая ему неуверенность. А вот эти заштрихованные места напоминают Альбрехта. Впрочем, я не совсем уверен. А что касается надписей, он всмотрелся в план через необычно толстые стекла очков. В них чувствуется рука Геробальтуса. Шенк поинтересовался, где и как он может найти этого Геробальтуса. Боюсь, что это невозможно. Он скончался год с лишним назад. Так что здесь уж ничего не узнаешь. Далее Шенк обратился к индексу случайных замечаний отдела анекдотов. Упоминалось ли имя Пфитца в чьих-либо разговорах? Снова неудача. Создавалось впечатление, что за вычетом своей ночевки на постоялом дворе этот Пфитц невидим и неслышим. Ну вот же он! Вот он здесь, на плане, на полу, рядом с кроватью графа Зелнека. Плохо нарисованный, коряво подписанный, но все равно вот же человек. Так что ж теперь делать? Идти к жизни описательницы с признанием, что он то ли ничего не сумел, то ли попросту ошибся? В лучшем случае она презрительно пожмет плечами, и связь, начавшая была устанавливаться между ними, безвозвратно порвется. Шенк нуждался в Фитце, чтобы не утратить женщину, имени которой он так еще и не знал. В портретной конторе — ничего. Графский слуга ни разу не упоминался в полицейских донесениях, равно как и в архивах торговых и ремесленных гильдий. Так где ж нашел его Геробальтус? Не просто же так обозначил он это имя на плане. В полном уж отчаянии Шенк попытал счастье в департаменте пропавших и перемещенных лиц, где любезная пожилая дама потратила на поиски Пфитца так много времени, что картограф начал всерьез опасаться, что коллеги обратят внимание на пустующий письменный стол и начнут искать его самого. Но в картографическом отделе царила все та же летаргическая атмосфера, его долгое отсутствие прошло незамеченным. Шенк уныло вернулся к своим картам. А ведь как все было хорошо! Какой прекрасный подвернулся случай сотрудничать с жизнеописательницей, выполнять ее поручения, помогать ей самыми разнообразными способами, а попутно выведывать потаеннейшие тайны. Вот найти бы только Пфица. Найти бы...